Глава 11. Убийство игроками друг друга никак не порицается администрацией игры, но и не одобряется. По внутриигровым законам за такое убийство все равно придется ответить, если оно было совершено безосновательно. Наказание может быть различным, в зависимости от локации пребывания, поскольку где-то таким способом можно поднять репутацию с местным населением, а где-то за аналогичный проступок угодить на недельный срок в каменоломню для отбывания наказания на исправительных работах. Помните, что любое ваше действие порождает последствия, а вот какими они будут, нужно для себя решить самостоятельно. Из Википедии Даяны Первой. С остальными связывался. Я лихорадочно думал, что сейчас делать, поскольку даже мысли не возникало, что меня могут так быстро разыскать. Это же кто-то серьезно взялся, и как только вычислили. Кто ищет-то? Сколько их? Как выглядят? Проникнувшись серьезностью ситуации, Лиэль с травницей переглянулись, мигом подобравшись. «Это клановый, клан Дофийские торговцы. Не меньше 5 человек, игроки». Я задумчиво почесал затылок, понимая, что ничего не понимаю. Название клана мне ни о чем не говорило. Вряд ли они задались целью и разыскали меня на краю мира, чтобы просто поговорить о погоде и продать пылесос со скидкой. Моя голова, вот что их привело. 1000 золотых. Уровни какие? В голове пока не было никакого плана, но мозг лихорадочно работал, ища выход из сложившейся ситуации. В идеале было просто тихо свалить отсюда, чтобы этот поисковый отряд даже не понял, был я здесь или нет. 1 50-го, остальные от 35-го по 42-й. Стандартный отряд, воин, 2 мага, рога и хиллер. Черт, черт, черт. Еще Лель со своим спаррингом, в котором я уже слил одно умение, могущее бы сильно помочь в предстоящей драке. В том, что она будет, я ни капельки не сомневался. В сообщениях напротив иконки Димона горела неактивная метка. Значит, в игру он еще не зашел, что было очень и очень плохо. «Сколько стоит портальный свиток?» «У меня нет денег», – покачал головой утрамбовщик. «Отрядная касса у Димона. Тогда временно беру командование на себя. Я принял решение. Ты с нами или...» – обратился я к гному. «Больше мне никогда так не говори», – обиделся утрамбовщик. «Нахрена тогда я сюда бежал?» «Извини, я понял, но уточнить был обязан». «Внимание! Вы создали отряд Черноухий. Внимание! Это ваш первый созданный отряд. Получено достижение «Я лидер». Параметр лидерства повышен, +1. Вы пригласили в отряд утрамбовщик. Вы не можете пригласить в отряд Поляна. Вы не можете пригласить в отряд Лиэль». «Как так? Я же вступал в группу Корта. Почему же сейчас система выдает отказ? Вероятно, все дело в игровых условностях. NPC, как жители этого мира, могут генерировать квесты, а вот игроки нет. Хорошо, попробуем по-другому. Поляна, Лиэль, я приглашаю вас вступить в мой отряд. Попробую так. Если согласны, подтвердите». «И я согласна». «Подтверждаю». «Вуаля, все получилось». Поляна вступила в отряд Черноухий. Лиэль вступила в отряд Черноухий. Утрамбовщик вступил в отряд Черноухий. Отряд Черноухий. Общие бонусы отряда. Сила +1, стойкость +1, выносливость +1. Лидерские бонусы отряда. Сила +6%, ловкость +1%, выносливость +1%, интеллект +5,5%. +5% урона по представителям расы нежить. Состав. Лидер. Мегавайт 29 уровень, дроу без фракции. Титулы. Герой Мирта, убийца поводыря ужаса, личный враг Магруба, личный враг Танатоса, личный враг Миардель, убийца Астора. Рядовые. Утрамбовщик, 25 уровень, гном, светлая фракция. Рядовые NPC. Поляна, 56 уровень, хуман, темная фракция. Лиэль, 53 уровень, хуман, темная фракция. Я заметил, что утрамбовщик стоит, видимо, вчитываясь, и как-то странно смотрит на меня. Ты чего? И тут я понял, что вызвало такую реакцию. Спеша создать отряд, я, не разобравшись с настройками, проигнорировал сокрытие лишней информации, которую всем было знать совсем не обязательно. Ладно, травница с блондинкой, у них нет возможности прочесть мои титулы и бусты к общим статам. Утрамбовщик, вот главная проблема. Я только что крупно облажался. Снова раскрыв настройки, я скрыл список титулов. Но вот процентные бусты скрываться не хотели. Просто отсутствовала такая функция. Вот это палево так палево. Увидел? Мрачно спросил я. Гном только кивнул. Я же, видя, что он только раскрывает рот, чтобы засыпать меня ворохом вопросов, сразу его перебил. Даже не вздумай проболтаться никому. Забудь вообще об этом». «А ты понимаешь, что ты только что сделал?» «Я понимаю только то, что об этом никому знать не нужно». «Я могила», – заверил меня утрамбовщик. «Ты только больше никогда так не делай. Я сейчас говорю не о твоих титулах, половина из которых мне вообще неизвестна, но они точно относятся к легендарному рангу. Много вопросов вызывает даже личный враг бога. Я не знаю, что нужно делать, чтобы заработать один, а у тебя целых три таких. Никому никогда не свети свои характеристики, поскольку это тебе боком потом выйдет». «Так, стоп, все потом, сейчас нам нужно валить отсюда в темпе вальса. Готовы?» «Всегда готов», – кивнул утрамбовщик, поудобнее перехватив молот. «А с такими прибавками к статам и подавно». «В общем, план простой. Приоритет – незаметно слинять. Если не получится незаметно, просто слинять, не вступая в бой. Ну и самый неудачный вариант развития – множим на ноль всех этих охотников и убираемся отсюда. Вопросы?» Сосредоточенное молчание моего неполного отделения подтвердило, что все поняли. «Утрамбовщик, ты эту локацию хорошо знаешь?» «Достаточно для того, чтобы утверждать, что незаметно слинять шансы 1 к 5. «Поясни». «Впереди деревенский рынок, сзади у нас море, у пристани лодок нет, да и плыть здесь особо некуда. 500 метров от берега водятся такие твари, что меньше 100-го уровня там нечего делать. Оставишь только зазря на глубине всю снарягу, когда сольемся. Справа шатские холмы. Дерьмовая локация и монстры мерзкие. Уровни невысокие, но их много. Слева выход из деревни и основной тракт. Там мы будем как бельмо на глазу». «А вдоль берега?» «Тебя срисуют издали. Там пусто, песок и вода». «Тогда вариант один. За холмами что?» «Подожди, ты же не хочешь сказать, что мы сейчас полезем туда?» «Белый, туда нужно соваться хорошей группой, не меньше». «Хорошо, твои варианты». «Вариант один, прорыв», – развел руками гном. «Выносим походя передовой рейд гильдейцев, прорываемся к тракту. Пока они вызовут подмогу, пройдет время. Как минимум 15 минут до их респауна. И пусть потом думают, в какую сторону мы ушли. А мы тем временем спокойно сходим с тракта и отсиживаемся в муравейнике». «Что за муравейник?» «Огромная гора, полностью пронизанная туннелями, как голландский сыр, уходящими далеко под землю. Там есть 2 данжа для 20-30 уровней, но нам они не нужны. В этих туннелях можно спрятать 2 танковых дивизии, не то что нас. Так что мы с легкостью затеряемся». «А сами там не заблудимся?» Не нравилось мне его предложение. Данжей мне хватило с головой. Да и к пещерам я особой любви не испытывал. Хоть я в реальности никогда у них не был, но при одной мысли об этом у меня поднималась внутренняя волна какого-то отторжения и неприятия. Гном посмотрел на меня и, судя по его остекленевшему взгляду, закопался в системные настройки. Утрамбовщик подал заявку на добавление в друзья. Принять? Да? Нет? Да. У вас новый друг. Утрамбовщик поделился с вами карта муравейника. Принять? Да? Нет? Да. Сам посмотри. Подтвердив запрос на добавление карты, я раскрыл обновленный файл и ахнул. Муравейник был гигантским. Сотни, нет, тысячи хаотичных ходов пронизывали величественное строение, которое своей формой напоминало огромную вытянутую книзу сферу, причем большая часть располагалась под землей. Переплетаясь, словно клубок растрепанных нитей, ходы сдваивались, огибали друг друга, закручивались в спирали. Были даже вертикальные туннели, соединяющие 2-3 хода. Полностью тупиковые, узкие, широкие. Ничего подобного я никогда не видел. И с чем сравнить в реальной жизни это творение неизвестных мастеров, я не знал. Или муравейник, или шатские холмы. Я крепко задумался. Но, как всегда, во взвешенный метод решения поступающих проблем вмешался закон подлости, который никто так и не отменял. Получен критический урон 2370 хп. Получен критический урон 3400 хп. Две разорвавшиеся в моей спине вспышки обжигающей боли почти дезориентировали меня, и не иначе как на рефлексах я набросил на себя вуаль, одновременно кастуя вспышку и делая кувырок в сторону. Ах ты ж скотина, как же больно! Аж в глазах потемнело. Начав серию ударов, неизвестный ассасин, с которого слетела невидимость, тут же повторно скользнул в инвиз, потеряв из виду также резко исчезнувшего меня. Но в отличие от него, я прекрасно его видел, застывшего в полуприседе с кинжалами в руках. Внимание, вы отравлены. Вы будете терять 30 хп каждую секунду. До окончания 1 минута 57 секунд. Утрамбовщик, мгновенно все сообразивший, сумел меня удивить. Не растерявшись, он слитным движением, сбросив с плеча здоровенный молот, со всей дури шарахнул им по песку, вызвав ударную волну, демаскировавшую вражеского ассасина и сбив того с ног. Умение не затронуло никого из нашей группы. Враг только поднимался, когда я подскочил к нему, попутно врубив боевой транс и ауру страха, и со всей скоростью, на которую был способен, начал наносить удары крисами, чередуя свои колющие выпады широкими режущими ударами. Вы нанесли критический урон 4600 хп. Вы нанесли критический урон 5900 хп. Вы нанесли урон 2100 хп. Получен урон 30 хп. Отлично. Еще эффект заморозки от крисов прошел, позволяя снова свалить на песок чересчур прыткого рогу. Я тебе сейчас покажу небо в алмазах, тихушник. Вы нанесли критический урон 5200 хп. Вы нанесли урон 2400 хп. Получен урон 30 хп. Вы нанесли критический урон 4300 хп. Вы нанесли... Вы убили противника Дыракол. Получено достижение. Убийца первый уровень. До перехода на следующую ступень убейте еще 4 игроков. Урон по игрокам навсегда повышен на 1%. Поздравляем, Мегавайт. Вы убили игрока, защищая свою жизнь. Вы в своем праве, и стража деревни Рамки не имеет к вам претензий. Репутация с деревней Рамки повышена плюс 1. Урон по игроку Дракол временно повышен на 5%. До окончания 5 часов 59 минут 59 секунд. Получено достижение «Крепкий орешек первый уровень». Для перехода на следующую ступень выйдите победителем еще с 4 схваток подряд. Да ладно! У гнома, похоже, сегодня был день потрясений. У него же 42 уровень был. Меньше, чем за 15 секунд. Почти сотка хитпоинтов. Да мне пофиг. Ты мне еще выскажи давай. Его в задницу целовать надо было, заорал я. Спина еще болела, помня лезвие отравленных кинжалов. А еще я был зол, очень зол. И все так же продолжал терять жизни, снимаемые эффектом отравления. Не заводись, я не это имел в виду, гном убрал молот. Короче, отсчет пошел. У нас есть 1/4 часа. Остались воин и 2 трепичных. Вспомнил я, как иногда презрительно называют магов за неспособность носить доспехи. А что поделать? Хочешь быть дамагером и наносить магии высокий урон? Будь готов жертвовать личной защитой. Хотя если вспомнить мастера-охотника Серка, который умудрялся, таская тяжелый доспех и двуручник, виртуозно владеть магией льда, сейчас мне ясно, что это был представитель еще одного хитрого непонятного класса. Все, собрались. Прорыв. Прямую схватку по возможности не вступать. Отмахиваться, отстреливаться бегло. Всем понятно? Дождавшись кивков, я скомандовал гному. «Види!» И мы побежали. Из моих почти 46 тысяч жизней у меня слезало почти 10. Считай четверти, как и не бывало. Нужно поосторожней, а то если улечу на респаун, то мне не сдобровать. «Слушай!» На бегу я выплевывал слова, но гном меня понял. «На круге? Они оставили кого-то?» «Да, я уверен просто. Это так и делается. Скорее всего, там воин с 50 уровнем. Остальные загонщики просто». Мы приближались к деревенскому центру, который одновременно выполнял роль торговой площади. Не такой, конечно, как в Мирте или Балоге, но с десяток торговцев всевозможной всячиной там сидело. Был даже один нищий. Все это я фиксировал на бегу, жалея, что здесь была только одна дорога и никаких ответвлений не было, кроме как в центре, поскольку сами рамки расположением своих 4 и прямых, как шпалы улиц, сильно мне напоминали снежинку. А вот в центре нас уже ждали встречающие. Я по наивности своей продолжал надеяться, что встречающими окажутся 2 мага. Но черт побери, когда у меня все выходило по-человечески? Нет, маги были, здесь без вопросов. Только их было 3, и один из них был 60 уровня. А еще помимо них наличествовали 2 лучника. Стоящие далеко сзади, но с уже наложенными на тетиву стрелами. Утрамбовщик выругался и виновато глянул на меня. «Твою мать!» Помня, что мои сообщения в чате отряда Поляна Слель прочесть не смогут, я произнес полголоса. «Приоритеты те же, действуем по обстановке. Поляна», — обратился я к травнице, — «на тебе маг с посохом». Мы, перейдя на шаг, вышли на рыночный пятачок, поскольку площадью обозвать это место не поворачивался язык. Продолжая держаться наготове, Я собирался было выступить вперед, как был остановлен жестом поляны. «Дай-ка я попробую». С этими словами травница спокойно продолжала шагать в сторону тройки магов, остановившись, когда до них осталось десяток шагов. «Светлых дней, почтенный!» От такого обращения слегка растерявшиеся маги переглянулись. До меня донеслось. «Это же непись, не? Уровень ее глянь!» «И тебе привет!» Маг с посохом был сама вежливость. «Что тебе нужно?» «Послушай, пришлый!» Похоже, что травницу слегка покоробило такое отношение. «Если на мне нет в данный момент белой накидки, то это не дает тебе права так со мной говорить. Или вы настолько сильный клан, что решили испортить отношения с кругом?» Ее тон заледенел. «Нет, это не слегка покоробило. Это просто вывело из себя. Но, похоже, магу из дофийских торговцев было плевать. Или он настолько крут, и у нас конкретные проблемы, или есть на то другая причина, позволяющая устроить отлов прямо посреди рамок, наплевав на репутацию и реакцию стражников, которых почему-то сейчас не было видно». Маг, не торопясь, достал, видимо, из инвентаря лист бумаги и протянул его поляне. «Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что там написано. Зуб даю, что это разыскной лист на нас, а значит, ее вольный экспромт потерпел поражение». «Твой фазер, белый, вы где? Мегавайт. Не прошло и полгода, в центре деревни, нас убивать собрались. Твой фазер, понял, сейчас буду, держитесь». «Предлагаю решить все полюбовно». Голос снова подал маг с посохом. «Огненный шершень, 60 уровень, хуман. Камара, 36 уровень, хуман. Медоед, 34 уровень, хуман». Ников лучников с этого расстояния видно не было, но это было уже неважно. Ждать, пока они задействуют какую-то наверняка подготовленную пакостную заготовку, я не собирался. Единственный вариант – грубо ломать их планы, навязывая заведомо неудобный рисунок боя. «Мегавайт, на раз, два, три. Утрамбовщик, окей». «Вы сдаетесь, а мы в свою очередь». Выслушивать его бредовые предложения я не стал. С нападающими переговоров не ведут. «Прокол мглы». «Куда он дел...» И в этот же миг, по счастливой случайности выбрав именно самого низкоуровневого игрока, я выхожу из прокола и вбиваю волнистое лезвие в глотку, раскрывшему в крике рот магу, нанеся огромный критический урон, снеся разом треть шкалы хитпоинтов. Случившееся стало полной неожиданностью для двух других магов, только начинавших поворачиваться к источнику шума. На самом деле, у меня возникло странное ощущение. Не было никаких сомнений и терзаний касательно применения холодного оружия против живого человека. Да, это смоделированная виртуальная проекция. Да, с заниженным процентом псевдоболевых ощущений. Но черт возьми, если ты способен хладнокровно убить человека здесь, значит и в реальности сможешь сделать то же самое. Вот что-что, а это я не хотел на самом деле проверять. Наверное, каждый школьник сможет в реальности нажать спусковую скобу снайперской винтовки, находясь в 50 метрах от настоящего живого человека, которого нужно убить. Выстрелить легко, особенно поколению, все детство воспитывавшемуся на компьютерных стрелялках. А вот если дать человеку в руки нож или кинжал, подвести его к человеку, то практически никто не сможет его применить, так как взгляд через оптику – это одно, а живой дышащий человек напротив, которого нужно своими руками лишить жизни, это совершенно другое. Он так же, как и ты, состоит из плоти и крови. Его сердце бьется, как и твое. Мне на миг стало страшно. Неужели я отмороженное чудовище? Но эта мысль была безжалостно вытеснена другой. Если я только отправлюсь на перерождение, то Лель с Поляной умрут окончательно. Как после первого виртуального убийства, которое произошло несколько минут назад, я не испытывал ничего, так и сейчас. Подсветившаяся красными точками тушка хрипящего мага воспринималась точно так, как и любой моб, разжигая только чувство, требующее максимально хорошо и быстро сделать свою работу. «Я защищаю и защищаюсь сам. Точка». Внезапно над рукоятью вспыхнула круговая стрелочка ярко-красного цвета, явно подсказывающая, что нужно сделать дальше. «Навык акупунктура повышен, плюс один». Крепко сжав рукоять близнеца, я резко провернул его по часовой стрелке, следуя неожиданной подсказке. Мерзкий хруст крошащихся костей и горловой вой мага не остановил меня. И я тут же вторым кинжалом нанес два быстрых удара в район печени, где также ярко горела одна из многих красных точек. «Три!» – выкрикнул я гному в тот момент, когда отправленный на перерождение маг рассыпался искрами, а мой инвентарь звякнул от прилетевших в него трофеев. «Внимание! Вы без всяких причин напали на другого игрока и убили его. Ваша репутация с деревней Рамки понижена -1». Мгновенно активирую ускорение. И похоже, очень вовремя, поскольку в отличие от растерявшихся магов, лучники среагировали быстро, выпустив в меня две стрелы, одна из которых сейчас, звякнув в воздухе, практически попала мне в грудь. Не особо задумавшись над тем, что делаю, я схватил повисшее древко стрелы и рывком переместился ко второму магу, оставляя 60-ку на поляну. Рано мне с такими зубрами в бой вступать, а ледяной знак хаоса использовать не хотелось. Кто знает, как оно повернется. Лицо комара 36 уровня показалось мне смутно знакомым. Но не придав этому значения, с размаху под ускорением всаживаю эту стрелу ему в левый глаз. Древко дрогнуло в моих руках, встретив сопротивление в виде органической массы. Но цель была достигнута. Резко обломав древко, я заработал крисами. Горло, правый бок, ребра с левой и завершающий, судя по шкале его хитов, вбивая ему в солнышко. Еще один тряпичный улетел на перерождение, резко разворачиваясь к последнему магу, и вдруг резко передумываю атаковать его, поскольку красной лентой от травницы до мага уже протянулись плети крови. Я едва успел отскочить, как первый из хлыстов, резко свистнув, врезался в корпус мага, встретившись с вовремя выставленным щитом. В драке этих взрослых дядь и теть мне пока ловить однозначно нечего. Бух! Этот гном снова влепил ударную волну, но огненный шершень был наготове. Выбрав момент, он легко взмыл над землей, пропустив волну под собой. Затем также плавно опустился. Не став досматривать это увлекательнейшее кино, я бросился к лучнику, который успел отступить на безопасную дистанцию и сейчас взбирался на крышу ближайшей постройки, гордо именуемой «Сарай деревенский». Перед глазами почему-то стояло удивленное лицо мага Камара, которое я определенно где-то уже встречал. Вот только где, убей, не могу вспомнить. Лиэль тоже не стояла на месте. Увидев, куда я бросился, она решила взять на себя второго лучника и, петляя как заяц, бросилась на другой конец сельского торжка. Пока она бежала, неизвестный лучник успел выпустить еще три стрелы, но ни одна из них не достигла цели, поскольку девушка будто предугадывала, куда ляжет следующая, и в последний момент резко смещалась с линии огня. Видя такой поворот событий, лучник принял в этой ситуации единственное верное решение и, развернувшись, бросился на утек. Чем этот забег закончится, было очень интересно, но мой противник дал знать о себе, пустив стрелу, которая еще немного и оказалась бы у меня в голове. К счастью, я вовремя заметил это и почти увернулся, а наконечник лишь оцарапал кожу головы, мгновенно разозлив меня и настроив на боевой лад от потери 300 очков жизни. Подбежав вплотную к сараю, я прижался к дощатой стенке и, подняв голову, прислушался. Скрип и тихие шаги-то было слышно. А вот точно определить расположение лучника на этой долбанной крыше было почти нереально. Я неподвижно замер, продолжая отслеживать обстановку наверху, задрав голову. Прямо надо мной из-за края крыши медленно высунулась голова, с любопытно настороженным выражением лица, которую я немедленно резким коротким броском швырнул Крис. «Ах ты сука!» – взвыл фальцет наверху, и эта голова снова высунулась. Но только теперь перед ней были видны согнувшиеся плечи лука, натянутая тетива и наложенная на нее стрела. Или только зацепил, или вообще не попал. Нужно срочно тренировать броски, это никуда не годится. Ну вот кто сказал, что я как олень буду стоять на том же месте и ждать, пока мне в маковку вобьют стрелу, а? Конечно, я сменил диспозицию. А еще мне интересно, с чего этот Робин Гуд недоделанный решил, что у меня один кинжал. С легким сердцем отправляю второй крис, который попадает ему в шею, заставив непроизвольно выстрелить. В этот самый момент в моей руке появляется первый брошенный кинжал, который я снова бросаю, что примечательно попал, поскольку он снова заорал. Вот только куда попал, не видно. Я замер. Мое ухо уловило свист. А бедолага снова продемонстрировал чудесный голос, взвыв фальцетом от боли. А затем крепко выматерился. «Погодите, но я же ничего не делал». Собравшись с духом, я решил на мгновение отлипнуть от стены, чтобы оценить обстановку. Лучник сидел на крыше, подломив ноги, а в его теле красовалось уже три стрелы. Непроизвольно я расплылся в широкой улыбке, мгновенно поняв, кто так вовремя вмешался. «Ну чё, косячник, снова встрял? «Вообще тебя оставить нельзя самого!» Раздался рядом насмешливый голос Димона, когда лучник рассыпался, отправившись на респаун. «Чё?» Мой мозг почему-то зацепился за это слово, и понимание пришло внезапно, заставив меня застонать. Я понял, почему лицо вражеского мага-комара показалось мне знакомым.